Глава 4. Не все можно простить. С тех пор, как женились младшие братья Демида, я уговорила мужа изменить порядок в нашем доме. Разделение на мужскую и женскую половину стало неудобно. «Когда вы жили одной семьей, — сказала я мужу, — твоя матушка была с младшими детьми на своей половине, а подросшие сыновья переходили жить к отцу на мужскую половину, где он растил из них воинов. Но сейчас, когда у каждого из твоих братьев свои семьи, такое устройство дома уже не подходит нам. Давай разрешим им сделать пристройки с одной из сторон большого дома, и тогда для семейных встреч у нас останется общая нижняя комната. Мы с тобой и детьми возьмем себе мою половину, а Белозар останется на мужской. Ведь когда-нибудь он тоже женится, и ему будет куда привести жену». Выслушав меня, Демид сначала не согласился. Он не хотел менять уклад жизни, принятый у его родителей. Этим он хранил их память. Но со временем понял, что не все стоит сохранять в неизменном виде. Время идет, традиции могут меняться. И его братья занялись постройкой своих домов, а Белозар в итоге остался в одиночестве на бывшей мужской части дома. Сейчас он и привел туда Велиславу. Пока мы разговаривали внизу, его молодая жена распаковывала свое приданное. Она никогда еще не была хозяйкой на такой большой территории. И глаза девицы разбегались от количества места, окружающего ее. Белозар вошел к жене напряженный и погруженный в свои мысли. Он даже хотел уйти в отдельную горницу, но понял, что этим очень обидит Велиславу. Мужчина смотрел на серые глаза, устремленные на него, и понимал, что жена не виновата в его душевных терзаниях. Она подошла к мужу и нежно обняла его. Начала гладить его усталую спину, разминала шею и перебирала пальцами волосы. И под ее руками тело воина расслаблялось, принимая заботу и нежность. Велислава обняла мужа, прижалась к нему, положив голову на плечо. Ее дыхание волновало Белозара, давно подавляемая суть вспомнила свои истоки. Близость молодой женщины, которая была его женой, давала возможность забыть все невзгоды и попробовать обрести счастье с той, которая была готова дать ему это. Цветана с княжичем и сыном прошли в ее отдельно стоящий дом. Доброслав восхищался устройством двора Демида. У Акелины все было гораздо проще и беднее, и мне даже не приходило в голову, что можно все устроить иначе, — думал княжич. Зайдя в дом, Святозар поклонился родителям и ушел к себе. Княжеская чета осталась вдвоем. — Расскажи мне, как ты жила все эти солнца? — попросил Доброслав жену. — Я вижу, тебе дали отдельный дом и разрешили жить одной. Такое ведь не принято на наших землях. «Да, так случилось. Старейшины наказывали мне выйти замуж, но свадебный костер не принял меня», — ответила Светана. «Боги не позволили мне стать женой другого, зная, что ты жив». «Ты проходила свадебный обряд?» — спросил княжич. «Да, ведь я считала себя вдовой», — сказала Светана. «А в наших краях не принято жить в чужой семье, не являясь ее частью. И только когда боги отвергли мой новый брак, мне разрешили жить в одиночестве в отдельном доме». «Ты так быстро забыла меня?» — с горечью спросил Доброслав, не желая принимать тот факт, что его жена хотела принадлежать другому мужчине. «Я помнила свой долг и обязательства перед тобой, но у меня на руках был маленький княжич, который нуждался в защите, и выполнение традиций земель, на которых мы живем, было залогом нашей безопасности. Селяне требовали, чтобы я стала частью чьей-то семьи и не нарушала их устоев. Я пошла на это ради нашего сына», — глядя прямо в глаза мужу, ответила Цветана. «Но все равно осталась одна. А вот ты смог взять себе вторую жену, несмотря на меня». «Я не помнил себя, Цветана, и тебя не помнил», — возразил княжич. «Тем более ты знаешь, что мужчины нашего рода имеют право брать себе нескольких жен. Но мне жаль, что так случилось и с тобой, и со мной. Я был далеко и не мог защитить тебя». «Она люба тебе?» — дрожащим голосом спросила молодая женщина. «Я благодарен лебедяне за то, что она заботилась обо мне», — сказал княжич. и она родила тебе сыновей», — кусая губы, молвила женщина. «Да, но наши мальчики еще маленькие и не являются моими наследниками», — был ответ. «Но они у тебя есть, а у меня только одиночество и сын, которого ты сейчас заберешь», — стараясь не заплакать, проговорила Цветана. «Я не буду разлучать вас», — сказал Доброслав. «Ты моя первая жена, и только ты имеешь право править вместе со мной. Уверен, Лебедяна поймет это. Она простая селянка и не принадлежит к знатному роду». «Ты можешь так и не вернуть себе земли», — ответила княжна. «Но в этой борьбе погибнет единственный человек, который у меня есть в этом мире — наш сын». «Я не допущу этого, обещаю тебе», — уверил ее мужчина, подходя ближе и протягивая руки, чтобы обнять Цветану. Она еле заметно отшатнулась от объятий, но княжич заметил это. «Ты не хочешь, чтобы я касался тебя?» — спросил он. «Я пока не могу быть с тобой», — ответила женщина, глядя ему в глаза. «Все слишком быстро произошло, и как мне забыть о твоей второй жене?» «Хорошо, я не буду тебя торопить», — сказал княжич и сделал шаг назад. Стена, что была между ними все эти солнца, вместо того, чтобы рухнуть при встрече, стала лишь плотнее. Наутро мужчины обсуждали план действий. Решили придерживаться изначального замысла Демида с помощью воинов Перуна проникнуть в княжеский терем и устранить нового князя и его приспешников. Сбором отряда должны были заняться мужчины моей семьи. Княжич должен был незаметно покинуть наше селение, чтобы не вызывать подозрений, и разработать план попадания в терем. Подземный ход, которым мы пользовались, спасая Цветану и мою матушку, имеет несколько ответвлений, — сказал Доброслав. — Еще ребенком я ходил там, но я знаю, что в одном из проходов произошел обвал, и он больше не пригоден для передвижения людей. А вот второй проход должен быть рабочим, хотя им давно не пользовались. Его ход пересекает русло подземной реки, и из-за ее вод он не всегда доступен. Демид с Белозаром внимательно слушали княжича. — Ты знаешь, где вход во второе ответвление? — спросил мой муж. «Да, он в том месте, где на поверхности переплелись три дерева – береза, дуб и осина. Такая необычная картина позволяет точно определить вход», – сказал Доброслав. «Кто еще знает об этом?» «Ответвления заметны, когда двигаешься под землей по основному направлению хода», – уточнил Белозар. «Нет, об ответвлениях никто из людей не знает, ведь даже про основной ход знала лишь пара человек». А дополнительными ходами перестали пользоваться очень давно. Последний раз я был там ребенком, и со стороны основного прохода их не видно. Ходы замаскированы землей. Но преграду легко пробить, если знать, где копать, — сказал княжич. — Это хорошие новости, — кивнул Демид. — Мы попробуем обследовать этот проход, чтобы быть уверенными, что сможем попасть в княжеский терем при необходимости. — Будьте осторожны, — попросил Доброслав. Я не удивлюсь, если темный колдун узнал о них, ведь он не человек, а порождение Нави. Не может человек вмещать в себе столько тьмы. Еще меня беспокоит, что нам придется посвящать в свои планы много людей, наших приверженцев, и их мысли будут доступны этому колдуну. Млада не сможет укрыть непроглядом всех наших союзников, — продолжил он с горечью. «Я думала об этом», — сказала я, позволив себе вмешаться в разговор мужчин. «И подготовила конаки, которые будут укрывать мысли тех, кто их носит. Но надолго этих амулетов не хватит. Надо, чтобы кто-то обновлял заговоры на них каждые 2-3 луны. Нам надо привлечь на свою сторону знахарок, которые тоже умеют заговаривать вещи», — предложил Белозар. «Да, во всех селениях такие есть. У нас живет одна. Лебедяна с ней много общалась», — согласился княжич. При этих словах бледное лицо Цветаны стало еще бледнее, а Белозар быстро вскинул на княжича глаза и тут же отвел их. Мне показалось, что брат мужа был готов ударить Доброслава за то, что тот опять причинил страдания княжне своими неосторожными словами. Но воин сдержался, лишь сжал рукоятку своего кинжала. Доброслав тоже понял, что упоминание второй жены при всех было неприятно Цветане. Но слово уже покинуло его уста, и обратно его было не вернуть. На этом обсуждение закончилось. Решили, что княжич уедет в ночь, чтобы не привлекать внимания, а весь день проведет в доме Цветаны, где и проходил утренний разговор. В большом доме решили не собираться, чтобы как можно меньше обитателей, особенно детей, которые не умеют следить за своим языком, видела нежданного гостя. Все разошлись. Связь договорились держать через амулеты. Мы с Цветаной поняли, что при определенном настрое можно оказаться рядом с обладателем другого амулета. Так я проходила к Демиду на поле брани. Так Цветана оказалась во втором доме мужа. Я с Демидом и Белозаром покинула дом княжичей, оставив их семью наедине. По напряжению, что было между супругами, я поняла, что никакого примирения между ними не состоялось. Цветана не смогла перешагнуть через свою честь и принять мужа, прожившего столько солнц с другой женщиной, и я могла понять ее в этом. Больше всего я беспокоилась за Святозара. Он был очень привязан к матери и мог встать на ее сторону в конфликте родителей, а это было совершенно недопустимо в свете грядущих событий. Мы все должны были объединиться, а не разойтись по разным углам. Нерешенные отношения между Цветаной и Белозаром тоже не способствовали спокойной атмосфере. Утром, когда брат мужа только вышел из своей части дома, я заметила, что он сияет. Его наполняла женская забота. Она переливалась через край, чувствовалась в каждом его движении. Удовольствие и раскованность – вот что было в нем, когда он только покинул свою молодую жену. Но, встретившись взглядом с Цветаной, он вновь столкнулся со своими переживаниями и непозволенными чувствами. А княжна, как женщина, ясно почувствовала его принадлежность другой и стала еще бледнее. Я не знала, как помочь ей. Выхода из ситуации я пока не видела. Слишком много было замешано. Долг, власть, любовь, ответственность, обида.